Глава 37. Министра иностранных дел Бессонова доставили в гнездо заговорщиков, словно арестованного, в сопровождении и прямо с аэродрома. И жеванные, слегка уже потертые джинсы, пахнущая сосной спортивная куртка и адидасовские кроссовки, еще облепленные комками глины и хвоей. Его изловили в лесу, неподалеку от белорусского правительственного дома отдыха, где он пытался собирать то ли грибы, то ли какие-то ягоды, пребывая, если только не притворялся, в святом неведении относительно того, что именно замышляется в Москве. Вдаваться в какие-либо объяснения прямо посреди леса парни из ведомства Корягина не стали. Наоборот, им приятно было осознавать, что Грозный, известный всему миру министр, следует за ними, как приказано, на дрожащих и полусогнутых. А что, сладострастно размышляли они, теперь так многие ходить будут. Наконец-то снова научим дерьмократов, как родину любить. Что произошло, товарищи? Именно так, на дрожащих и полусогнутых, вошел Бессонов в огромный кабинет премьер-министра. Единственный министр, которого по давней традиции и партийного статуса вызывать к себе на ковер премьер обычно не решался. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Довольствовался осознанием того, что если иностранщик хоть чем-то отойдет от линии партии и морального облика, партийные боссы тут же отыгрываются на нем по всем канонам власти. «После всего он еще и спрашивает», — изумился генерал Банников. «Счастливый человек», — позавидовал ему Вальяжнин. «Столько времени пребывать в святом неведении! Нет, в самом деле!» «К сожалению, товарищи из органов так и не посвятили меня в смысл происходящего. Почему меня вдруг вот так вот...» Лукашов по-житейски развел руками и со скорбной миной на лице сообщил, что произошло нечто совершенно непредвиденное. Неожиданно заболел президент. Казалось бы, в Крыму, под августовским солнцем, и на тебе. Что серьезно заболел? Огорченно поинтересовался Бессонов, почувствовав на зубах вареничный привкус ягод, которые совсем недавно безмятежно собирал вместе с женой и дочуркой. «Очень серьезно», — уверил его кремлевский Лука, и вновь скорбная мина сочувствия на добродушном, по-крестьянски морщинистом лице председателя Верховного Совета говорит министру значительно больше, нежели могут сказать слова. Просто так и вопия, эта мина призывала к сочувствию и философскому осознанию того, что в конечном итоге жизнь есть жизнь, и никто не вечен. «Что поделаешь?» — и впрямь ударяется в философию министр. «Все мы вот так вот, кто в стенах Кремля, кто по грибным полям Белоруссии, ходим под Богом. То есть, хотел сказать, под марксистско-ленинской необратимостью». Корягин и Лукашов многозначительно обмениваются взглядами. «Слушай, объясни-ка ты ему», — мысленно просит председатель Верховного Совета, — «не объяснять же ему всем миром». Оба они поднимаются и кивками голов приглашают Бессонова пройтись с ними. Но в конечном итоге Лукашов все же остался, а вышел только Корягин. Тет-а-тет проще. Они уединяются в соседнем кабинете, где шеф госбезопасности уже мог говорить с подопечным своего ведомства, не очень-то церемонясь с излишними объяснениями. И суть беседы была проста. Русаков болен, инфаркт, состояние здоровья критическое. А вместе с тем распоясавшиеся элементы, русские националы, украинские самостийники, мусульманские радикалы Кавказа и Поволжья. Министр иностранных дел вроде бы все понимал и совсем соглашался. Единственное, чего он никак не в состоянии был уразуметь, так это чего от него, собственно, хотят? А хотели от него всего лишь подписи, что он согласен стать членом Госкомитета по чрезвычайному положению, а следовательно войти в высший эшелон руководства страны. Прочтя постановление и список членов комитета, министр иностранных дел, как истинный дипломат, попытался сохранить невозмутимость. Однако на самом деле он окончательно все понял и сразу же пожалел, что инфаркт почему-то случился со счастливчиком Русаковым, а не с ним. Что он так и не сумел окончательно затеряться в белорусских лесах. Но ведь есть же Верховный Совет, Политбюро, Совет Министров, Вице-Президент. Существуют некие общепризнанные законные органы власти, международное сообщество, наконец. «Хорошо держишься, не каждому удается», — мрачно констатировал Корягин, заставив министра содрогнуться. Кому неизвестна была сия крылатая фраза шефа КГБ? «Так подписываешь», — даже не стал утруждать себя обращением на «вы» и прочими тонкостями этикета. «В конце концов, кто кому обязан? Иностранщик что, действительно возомнил, что и у себя в стране, он столь же уважаемый министр иностранных дел, ведущий дипломат Европы, как и за рубежом? Что и от него что-то там в мире зависит? Боюсь, что это будет не так воспринято», — отстучал Бессонов зубами, словно его голышом выставили на мороз. «В отличие от прочих членов Госкомитета, мне придется иметь дело со всей международной общественностью, да к тому же решать внешнеполитические вопросы». «Так ты что, против, что ли?» «Если действительно против, то хорошо держишься. Не каждому удается». «Не то чтобы, но просил бы вычеркнуть мою фамилию. Поймите, это в наших общих интересах». Шеф госбезопасности понимал, что по логике вещей министр иностранных дел прав. Нехрен ему, руководителю внешнеполитического ведомства, делать в этом комитете. Но ведь какого-то же дьявола они, эти недостреленные активисты Ордена Спасителя Отечества, ввели его туда. О чем-то же они думали. Корягин вновь, в который уже раз пробежал глазами список членов чрезвычайки, и ужаснулся. Кого только они не напихали сюда. Староверов, Тендряков, Вальяжнин. Кто они такие? Министры иностранных дел на ушах стоять будут, выясняя, откуда взялись эти спасители Отечества. А тут все-таки знакомое имя. Министр иностранных дел, член Политбюро. Шеф госбезопасности взглянул на побледневшее лицо министра, который прекрасно понимал, что отныне он уже не только не министр, но и вообще никто, словно сверял его внешность с фотографией на списке заговорщиков. «Так что, решился?» — сурово поинтересовался он. «Считаю, что было бы неуместно министру иностранных дел входить в этот самопровозглашенный Госкомитет по чрезвычайному положению. Политически недальновидно это было бы. В связи с этим шагом за рубежом нас попросту не поймут». «Хорошо держишься», — нервно повел головой шеф госбезопасности. «Будет замечено». «Нет, правда, будет замечено». Держа список чрезвычайщиков на весу, напротив себя, Корягин вычеркнул его фамилию так, словно провел стволом вырывающегося из рук товарища Калашникова. «Уговорил, свободен», — объявил он, улыбнувшись мягкой улыбкой палача. «Но учти, игра пошла по-крупному. Поэтому за тобой информация для иностранных агентств. Поддержка ГКЧПистов со стороны наших посольств за рубежом и все такое прочее». «Конечно, конечно, о чем речь?» Поспешно выбрасывает вперед свои дрожащие руки Бессонов, словно подставляет под наручники. «Тут уж вопрос партийной дисциплины, как Политбюро прикажет». «Считай, что оно уже приказало, устами все того же передового отряда партии», — поморщился шеф службы безопасности. Но тут же улыбнулся и прощально похлопал министра по плечу. «Временами хорошо держишься, не каждому удается. Ты же знаешь, как в таких случаях водится. Под протокол и в расход».